Глава 16. Иса сказал своим ученикам: «Управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал: „Что это я слышу о тебе? Предоставь мне отчет о своем управлении, потому что ты больше не можешь занимать эту должность“. Управляющий подумал: „Что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня. Идти копать у меня нет сил, просить милостыню стыдно. Но я знаю, что мне сделать, чтобы, когда меня отсюда уволят, нашлись люди, которые бы приняли меня к себе“. И он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: „Сколько ты должен моему хозяину?“ «4000 литров оливкового масла», — ответил тот. Управляющий сказал ему: „Возьми свою расписку, быстро садись и переделай на 2000». Затем он спросил второго должника: „А ты сколько должен?“ «30 тонн пшеницы», — ответил тот. Управляющий говорит ему: „Возьми свою расписку и переделай на 24». И хозяин похвалил нечестного управляющего за его находчивость. Ведь люди этого мира сообразительнее в делах с себе подобными, чем те, кто встал на путь Всевышнего. И я говорю вам: приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Кто верен в малом, тот верен и в большом, и кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы не были честными в обращении с богатством этого неправедного мира, то кто доверит вам истинное? Если вы неправильно использовали то, что Всевышний дал вам в этой жизни, тогда Он вряд ли доверит вам истинные богатства, которые ожидают вас на небесах. Ни один слуга не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете служить одновременно и Всевышнему, и богатству». Блюстители Таурата, которые любили деньги, слышали все это и посмеивались над Исой. Иса же сказал им: «Вы умеете изображать себя праведными перед людьми, но Всевышний знает ваши сердца. То, что ценят люди, — мерзость перед Всевышним». Время Таурата и книги пророков продолжалось до прихода Яхии. Сейчас же возвещается радостная весть о Царстве Всевышнего, и каждый прилагает усилия, чтобы попасть в него. Но скорее небо и земля исчезнут, чем из Священного Писания пропадет хотя бы одна черточка. Каждый, кто разводится со своей женой и женится на другой, нарушает супружескую верность. И тот, кто женится на женщине, разведенной со своим мужем, также нарушает супружескую верность. Жил один богатый человек. Он одевался в самую дорогую и изысканную одежду и каждый день устраивал великолепные пиры. А у его ворот лежал нищий по имени Элиазар. Он был весь покрыт язвами и был бы рад даже объедкам, падающим со стола богача. Собаки подходили и лизали его язвы. Но вот нищий умер, и ангелы отнесли его на почетное место рядом с пророком Ибрахимом. Умер и богач, и его похоронили. В аду, где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали Ибрахима, а рядом с ним Элиазара. Он позвал: «Отец мой Ибрахим, сжалься надо мной и пошли Элиазара, чтобы тот обмакнул в воду кончик пальца и охладил мой язык, потому что я ужасно мучаюсь в этом огне». Но Ибрахим ответил: «Дитя, вспомни, что ты получил в своей жизни доброе, а Элиазар получал только плохое. Сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. И кроме того, между нами и вами огромная пропасть, так что даже если бы кто и захотел отсюда пойти к вам, он не смог бы, и никто оттуда не может перейти к нам». Богач сказал: «Тогда прошу тебя, отец, пошли Элиазара в дом моего отца, ведь у меня 5 братьев, пусть он предупредит их, чтобы и они не попали в это место мучений». Ибрахим ответил: У них есть книга Мусы и книга пророков. Пусть их слушают». «Нет, отец Ибрахим, — сказал богач, — вот если бы кто-то из мертвых пришел к ним, тогда бы они покаялись». На это Ибрахим ему ответил: «Если они Мусу и пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, их и это не убедит».